Глава 29. Наши дни. Я тяжело иду по склону в направлении будки с лифтовым оборудованием. При этом неотрывно смотрю на куртку Дейла. Мои глаза словно приклеились к ней. Я надеюсь, что ошиблась насчет него. В любом случае, он здесь один против троих. Так что он может сделать? Подъем занимает гораздо больше времени, чем я ожидала. Я забыла, как тяжело ходить по глубокому снегу. Кёртис прокладывает путь. Он вырвался вперед и уже почти добрался до будки. Я бросаю взгляд вниз на панораму. Хизер все еще там. «Где ты катался прошлой зимой?» — спрашивает Брент у Дейла. «Нигде», — отвечает Дейл. «Мы с Хизер были слишком заняты, раскручивали нашу компанию». «И как идут дела?» Дейл мнется несколько секунд, потом отвечает. «Честно говоря, тяжело. Мы едва ли покрываем расходы». Так, у Дейла явно не хватает денег. Кёртис говорил про возможный шантаж. Это и есть цель нашей встречи с друзьями из прошлого. Дейл в отчаянии придумал план, чтобы выжать деньги из одного из нас. А если этот человек не может или не станет платить? Что тогда сделает Дейл? Кёртис доходит до будки и исчезает внутри. По крайней мере, дверь не заперта. Я резко дергаюсь, вспоминая, что подъем сюда был идеей Дейла. Я нервно наблюдаю за ним, надеясь, что он ничего не выкинет. Когда мы втроем добираемся до будки, Кёртис уже выходит из нее. И выглядит он так, словно готов кого-нибудь убить. Он держит что-то в руке. Лист бумаги. По центру листа написаны два слова. Написаны аккуратными большими буквами, тем же почерком, каким были написаны слова на карточках ледокола. Игра продолжается. Меня пробирает дрожь. «Это?» — лепечу я. «Я знаю», — говорит Кёртис. «Что это?» — спрашивает Брент. «Мы с Саскией говорили это друг другу», — отвечаю я. «Ой, прекратите!» — морщится Дейл. «Вы серьезно? Ну не она же это устроила!» «Откуда ты знаешь?» — Кёртис делает шаг к нему. Дейл поднимает руки. «Это нелогично. Я знаю, что она твоя сестра, но успокойся на минуту и подумай, где она пряталась все это время?» Он смотрит на Брента в поисках поддержки. «И зачем ей издеваться над нами?» Кёртис проталкивается мимо нас, поднимает очки на лоб и начинает осматривать склоны, словно ищет взглядом Саскию. «Насколько я понимаю, рации там нет?» — спрашивает Дейл. Кёртис не отвечает. Он прищуривается, глядя вдаль. Дейл явно раздражен. У него изо рта вылетает звук, напоминающий шипение — и он направляется в будку. Я поворачиваюсь к Бренту. «Что ты думаешь, есть ли хоть один шанс?» «Нет, это не она». Брент отвечает мгновенно, как и в прошлый раз, когда я говорила о такой возможности. И это заставляет меня задуматься. Почему он так уверен? Он не может знать наверняка, если только он... «Но тогда кто это?» Я наблюдаю за его лицом, за той частью, которую вижу под очками. «Я уже говорил тебе», — отвечает он ничего не выражающим голосом. «Это наверняка Жюльен». «Ты на самом деле так думаешь?» «А кто еще-то?» «Он с ума по ней сходил в ту зиму. Вероятно, считает, что ее убил один из нас и хочет нас за это наказать». «Но зачем было ждать 10 лет?» Ответа у Брента нет. Мое внимание привлекает движение внизу на склоне. Что это? Я прикрываю глаза рукой от солнца. В панораме не наблюдается никакого движения. Здание погружено в тишину. Главный вход отсюда не виден. Его закрывает самый большой трамплин. Так что мы не видим и то место, где сидит Хизер. Мне показалось, что я заметила движущуюся фигуру, но больше я ее не вижу. Вероятно, это Хизер куда-то пошла. Я поднимаю голову и смотрю на небо. Или это была тень от вон того облака? Дейл выходит из будки с пустыми руками. «Нам лучше вернуться назад». Он смотрит вниз на склон и на здание. Может, он наконец понял, что было опасно оставлять там Хизер одну. Брент смотрит на трамплины, явно уже планируя траекторию своего движения. Возвращается Кёртис. Он в последний раз смотрит на лист бумаги, потом засовывает его в карман. «Пристёгивайте крепление». В окружающей нас тишине звуки щелчков, раздающиеся, когда мы пристегиваем сноуборды, звучат очень громко. Этот звук вызывает миллион воспоминаний, и я чувствую, как меня охватывает возбуждение. Я фиксирую крепление и впервые за 10 лет чувствую себя живой. Хоть выкину все это дерьмо у себя из головы, по крайней мере, на минуту. Кёртис первым выезжает на самый верхний трамплин — и вскоре уже парит в воздухе. Брент издает радостный возглас. «Меня пробирает легкая дрожь. Мне страшно, но это хороший страх. Некоторые люди выбирают наркотики, чтобы испытать это чувство, и, возможно, так даже безопаснее. Но я сама всегда предпочитала получать эти ощущения от спорта. Поехали!» Мой сноуборд с шипением катится по льду, набирая скорость. Ветер бьет мне в лицо, раздувает штанины. То возбуждение, которое я получаю от занятий в спортзале, несравнимо с тем, что я испытываю сейчас. Я добираюсь до конца взлетной полосы и взмываю в воздух. Знакомое ощущение. Такое сладкое, когда в животе что-то падает вниз. Это происходит всегда, когда я парю в воздухе. Я хватаюсь за передний край сноуборда и выставляю вперед ведущую ногу — Инди. А потом я отпускаю сноуборд, чтобы мягко приземлиться. «Полегче, мило», — предупреждает меня Кёртис, когда я подъезжаю к нему. «В это мгновение я была счастлива», — говорю я. «Зачем нужно было его портить? Кроме нас тут никого нет. Если что-то случится, мы ничего не сможем сделать». Во мне бурлит адреналин. «Я что-то не заметила, чтобы ты осторожничал». «Я все еще регулярно катаюсь на сноуборде, а ты говорила, что не катаешься». «Это как ездить на велосипеде». «Боже, ты так похожа на мою сестру». «Иногда», — добавляет он, вероятно, заметив выражение моего лица. «В любом случае, не думай, что за тобой прилетит вертолет, если ты что-то сломаешь». «Я понимаю это». Кёртис поднимает глаза на Дейла и Брента, которые склоняются над доской Брента, пытаясь что-то сделать с креплениями. «Почему ты им ничего не сказала про пропуск на подъемник?» — спрашивает Кёртис очень тихим голосом. «Не знаю». Кёртис смотрит на меня задумчиво и изучающе. «А ты...» И тут у него отвисает челюсть. Я поворачиваюсь и вижу, как Брент взмывает в воздух, переворачивается вниз головой, делает в этот момент грэб, а потом приземляется и резко тормозит, окатывая нас снегом. У него на лице широкая улыбка. Я даю ему 5. Наконец я вижу того Брента, которого я знала. «Будь осторожен», — предупреждает его Кёртис. «Ты теперь будешь мне говорить, как кататься?» «Я тут единственный, кто понимает, что происходит», — орёт Кёртис, явно потерявший терпение. «Если что-то произойдет с одним из нас, то это повлияет на всех остальных». Именно в эту минуту Дейл летит по воздуху, закручивая какой-то немыслимый оборот. Кёртис всплескивает руками и матерится. «Я его понимаю. Здесь на самом деле опасно». Но и когда мы находились в здании, опасность была не меньше. Парни то и дело набрасывались друг на друга. Лучше выпустить пар на склоне перед тем, как мы начнем готовиться к долгому спуску вниз. Это займет каких-то пару минут. Кёртис продолжает что-то бормотать себе под нос и едет к следующему трамплину. И спокойно делает бэкфлип. «Хорошо», — Это мой шанс снова превратиться в бесстрашного, безбашенного ребенка, которым я когда-то была. И это может быть мой последний шанс в жизни выполнить бэкфлип, потому что никто не знает, вернусь ли я еще когда-нибудь на снежные склоны. Брент поправляет очки рядом со мной. Я не предупреждаю его о том, что собираюсь попробовать, потому что ему это не понравится. «Где Хизер?» — кричит Дейл. Я прикрываю глаза от солнца, напрягаю зрение. Ее нет там, где она сидела. «Может, она замерзла и ушла в здание?» «Хизер!» — орёт Дейл, и его вопль эхом повторяется в долине. Он несется на сноуборде вниз, объезжая остальные трамплины. Брент вздыхает. «Лучше побыстрее спуститься туда», — говорит он. Брент с Кёртисом едут вслед за Дейлом. Я смотрю на трамплин. Дейл уже у здания и отстегивает сноуборд. Я знаю, что мне лучше отказаться от выполнения бэкфлипа, но ведь это займет всего несколько лишних секунд. Вскоре я вернусь домой и буду жить как раньше. А сейчас мне предоставляется шанс, который я не могу упустить. Я несусь на скорости, полагаясь на мышечную память. Пусть она направляет мое тело и руководит моими движениями. Достигнув конца трамплина, я начинаю оборот назад, группируюсь, чтобы уж точно мое тело сделало сальто полностью. Возвращаясь на землю, я понимаю, что приземлюсь на след, оставленный моим сноубордом. В отчаянной попытке скорректировать приземление я наклоняюсь вперед. Нос моего сноуборда врезается в снег, происходит резкое торможение. Верхняя часть моего тела продолжает вращение, но ноги не двигаются. Они замерли на одном месте, пристегнутые к сноуборду. Дикая боль пронзает колено. Мгновение. Это все, что чувствую. Я хватаюсь за колено. Когда я снова начинаю видеть окружающую местность, и мой взгляд фокусируется, Брент с Кёртисом уже находятся рядом и смотрят на меня сверху вниз. Оба тяжело дышат. «Что?» — спрашивает Кёртис. Я судорожно хватаю воздух и выдыхаю слова. «Думаю, наружная коллатеральная связка». Я точно так же упала в предыдущий раз, когда ее порвала. Кёртис бросает взгляд на панораму. Дейла рядом со зданием нет. Вероятно, уже зашел внутрь. «Идите», — говорю я. «Я вас догоню». «Руку подать?» — спрашивает Кёртис. Я качаю головой и сама принимаю вертикальное положение. Я осторожно пытаюсь перенести вес на травмированную ногу. Боль накатывает волнами. Я прикусываю губу, чтобы не взвыть от боли. Оба протягивают ко мне руки. «Я справлюсь», — говорю я. «Идите». «Почему ты никогда не позволяешь никому тебе помочь?» — взрывается Кёртис. Они с Брентом спешат вниз к зданию. «Как раз то, что мне нужно, чтобы он лез ко мне в душу». «А ты позволяешь?» — кричу я ему вслед. Я использую сноуборд в качестве костыля и хромаю вслед за ними. Каждый раз, когда я наступаю на поврежденную ногу, колено пронзает боль, будто впившееся жало. «Не думай об этом. Постарайся отключиться. Раньше у тебя получалось», — говорю я сама себе. К тому времени, как я добираюсь до Кёртиса и Брента, они уже скинули большую часть снаряжения и сменили покрытые снегом ботинки для сноубординга на скейтерские кеды. Примечание. Для сноубординга требуется специальная обувь. Для катания на скейтборде подходят обычные кеды, хотя райдеры, как правило, держат отдельную пару для своей доски. Они называются скейтерские кеды. Конец примечания. Я ставлю свой сноуборд у стены рядом с остальными. Из здания выбегает Дейл. «Я не могу ее найти!» «Ты вашу комнату проверил?» — спрашивает Кёртис. «Ее там нет!» Дейл явно в панике. «Кто-то из вас видел, как она заходила в здание? Она же могла провалиться в расщелину!» Мы переглядываемся. Золотое правило поведения на леднике — никогда не отстегивай свой сноуборд. Если ты на доске, твой вес распределяется по большей площади, поверхность больше. Без сноуборда риск упасть в расщелину значительно увеличивается. Когда мы шли вверх, мы двигались вдоль линии подъемника, зная, что, по крайней мере, несколько месяцев назад персонал курорта не допускал около него появления расщелин. Их сразу же засыпали. Но Хизер этого не знает. Более того, в отличие от нас всех, на ней нет страховочного пояса и лавинного датчика. «Я собираюсь здесь все проверить», — объявляет Дейл и направляется к гаражам. «Мы поищем внутри», — кричит ему вслед Кёртис. «Ты в состоянии идти, мило?» — спрашивает Брент. «Угу». Кёртис смотрит, как я пытаюсь снять ботинки, но не произносит ни слова. Я вижу, что ему больно на меня смотреть. «Не нужно меня ждать», — говорю я ему. «Хорошо», — кивает Кёртис. «Брент, проверь все наверху, а я посмотрю здесь внизу. Я уверен, что она где-то здесь». «Я буду у себя в комнате», — кричу я им вслед, когда они уходят. Я набираю пригоршню снега и прижимаю к колену. У двери валяется целая куча снаряжения. Я копаюсь в этой куче страховочных поясов, перчаток и очков в поисках собственной обуви. Наконец нахожу свою пару. Мои носки промокли, но я сжимаю зубы и хромаю в здание. Мне нужно лечь, задрав ногу. Я заворачиваю в коридор, который ведет к нашим комнатам. Вероятно, Кёртис только что был здесь, потому что везде горит свет. Я принюхиваюсь, и у меня все сжимается внутри. Мне кажется, что я снова улавливаю запах духов Саскии. Мои чувства обострены. Кто-то находится позади меня. Я поворачиваюсь так быстро, как позволяет мое колено, но там никого нет. Мороз пробегает у меня по коже, будто рядом проплыло привидение. Я хромаю дальше. Осталось недалеко. Не могу дождаться, когда, наконец, запру за собой дверь. Я слышу шорох за спиной, и он заставляет меня снова повернуться. Проклятье! Как больно-то! Я хватаюсь за колено. Но коридор пуст. «Эй, кто тут?» — кричу я. Наверху слышен стук шагов. Наверняка их я и слышала. Там Брент. Это здание словно злой шутник. Мне здесь мерещится то, чего нет. Свет выключается. Полная темнота. Я ненавижу этот дурацкий таймер. Где чертов выключатель? Я все еще сжимаю пакет со льдом в одной руке, а второй шарю по стене. Лед тает, повсюду падают капли. От этого доски пола станут скользкими, а последнее, что мне сейчас нужно, — это снова упасть. Я медленно ползу вперед, продвигаясь на ощупь вдоль стены. Где-то же должен быть выключатель. Я чувствую сквозняк позади себя. Где-то открылась дверь? Я поворачиваюсь, напрягаю глаза, чтобы рассмотреть хоть что-то во тьме. «Эй, кто тут?» «Кто-то находится в коридоре вместе со мной?» Я опять ощупываю стену в поисках выключателя. «Ура, вот и он!» Как только включается свет, что-то исчезает за углом. У меня перехватывает дыхание. Я этого не видела. Я не могла это видеть. Похоже, что там мелькнули волосы. Цвет — платиновый блонд.